Линли поужинал в своем кабинете, воспользовавшись услугами четвертого этажа. Трижды он звонил Хейверс, два раза в Амсфорд и один раз в приют Жаворонка, где оставил сообщение женщине, которая убийственно вежливым тоном произнесла: «Не беспокойтесь, инспектор, она обязательно его получит», из чего Линли заключил, что Барбара получит гораздо больше, чем его просьбу позвонить в Лондон с дневным отчетом о своей части расследования. Позвонил он и Сент-Джеймсу. Ответила Дебора, сказавшая, что мужа не было дома, когда полчаса назад она сама вернулась после целого дня съемок у церкви святого Боттлфа. «Как насмотришься на бездомных», — продолжала она, — «все остальное становится таким мелким, правда, Томми?» Воспользовавшись возможностью, он сказал: «Дэб, насчет понедельника, мне нечего сказать в свое оправдание, кроме того, что я вел себя по-хамски. Обвинения в убийстве детей были непростительными. Я ужасно сожалею». После вдумчивой и очень характерной для нее паузы Дебора ответила: «Я тоже сожалею. Я очень чувствительна к этой теме, к детям. Ты знаешь. Знаю. Ты простишь меня?» «Сто лет назад простила, дорогой Томми. Хотя с момента ссоры прошло всего 48 часов». Поговорив с Деборой, Линли позвонил секретарю Хильгера и назвал приблизительное время своего появления у заместителя комиссара с отчетом. Потом позвонил Хелен, которая сказала то, что он уже знал, что Сент-Джеймс хочет поговорить с ним еще с полудня. «Понятия не имею, что там стряслось, но, кажется, это как-то связано с фотографией Шарлотты Боуэн, которую ты оставил у Саймона в понедельник. Я говорил об этом с Деборой. Я извинился. Я не могу вернуть свои слова назад, но она как будто готова меня простить. Она такая, да. А ты? Ты готова?» Последовало молчание. Потом на том конце звякнула посуда, и Линли понял, что застал Хелен за ужином. Это напомнило ему, что после завтрака он практически не думал о еде. «Хелен», — позвал он, — «Саймон сказал, что я должна решить», — наконец проговорила она. «Либо головой в омут, либо порвать совсем. Сам он из тех, кто бросается в омут. Он говорит, что ему нравится три волнения супружеской жизни». Хелен коснулась сути их отношений, что было совсем на нее не похоже. Линли не мог понять, хорошо это или плохо. Хелен обычно извивалась ужом, пытаясь выкрутиться, но Линли знал, что в словах Сент-Джеймса заключалась правда. Они не могли продолжать в том же духе до бесконечности, она колебаться и в принятии окончательного решения, а он мириться с ее колебаниями, лишь бы не получить прямого отказа. «Хелен, ты свободна в эти выходные?» — спросил он. «Я планировала пообедать с матерью. А что?» «Ты не будешь работать, дорогой?» «Не знаю. Вероятно, буду, и даже наверняка, если расследование не завершится». «Тогда что?» «Я подумал, что мы могли бы пожениться. Лицензия у нас есть. Мне кажется, самое время ею воспользоваться. Вот так, да?» «Ну, прямиком в омут. А как же твоя семья? А моя? А гости, церковь, прием?» «А как насчет того, чтобы пожениться?» — настаивал он. Голос его звучал непринужденно, но сердце трепетало. «Решайся, милая. Забудь о мишуре. Если захочешь, все это мы устроим после. Настало время совершить прыжок». Он почти чувствовал, как она взвешивает «за» и «против», пытаясь предугадать все возможные последствия своего согласия на то, чтобы навсегда и публично связать свою жизнь с его жизнью. Когда речь шла о необходимости на чем-то остановиться, импульсивность Хелен Клайд бесследно улетучивалась, раздвоенность ее чувств бесила Линли, но он давно понял, что она является неотъемлемой частью существа Хелен. Она могла потратить четверть часа, обдумывая, какие утром надеть чулки, и еще 20 минут подбирать к ним идеально подходящие серьги. Так чего удивляться, что последние 1,5 года она провела в размышлениях. Сначала выйти ли вообще, а потом когда выйти за него замуж.